Кушина была уверена, что если кто-то сейчас пройдет мимо, то не увидит двух людей, занимающихся любовью. Она была уверена, что они подумают, что это два зверя трахаются со всеми этими хрюканьями, хлюпаньем и визгом, которые исходили от связанного Узумаки. Все, что мать могла сделать, это гореть еще жарче, чтобы Наруто взорвался, покрывая ее спермой, в то время как она покрывала ее своим женским нектаром. Да, Кушина застонала, задыхаясь между глубокими насилующими движениями языка. «Наполни меня, нахуй этого Катина в подчинение, ты единственный для меня!» Она выкрикнула последнюю часть, оставив поцелуй с ее слюной, летящей в воздухе. Блондинка продержалась так долго, как он мог, прежде чем запустить свой последний груз ночи в его мать. Рыча в ее ложбинке, он дергался в послесвечении удовольствия, все еще нагнетая сперму внутрь. Да, Кушина слабо застонала, все ее тело пылало от возбуждения и желания, когда белое семя вторглось в ее лоно. Она была уверена, что может забеременеть от такой большой нагрузки, но ей было все равно. «Я все это чувствую. Я чувствую, как твое детское семя наполняет меня». Кушина нежно поцеловала его в макушку, а потом положила его голову себе на грудь. «Это так удивительно. Я люблю это. Отсоси у меня. Пусть Катян высосет все твое семя, пока доит меня». Кушина была удивлена, когда Наруто, который сосал изо всех сил, снова начал лактировать. Это всегда возбуждало, когда у нее текло молоко, так что теперь, когда он пил его, трахаясь, она покраснела от похоти. У кормящей Наруто было два любимых напитка в тот момент, когда Кушина произвела свое материнское молоко. Прихлебывая все, что он мог, глубоко рыча от ощущения, что его все еще доит, Наруто в изнеможении опустился обратно на скамью. По подбородку у него стекало небольшое количество грудного молока. Желая немного попробовать, Кушина поднесла небольшое количество к его губам. Она обнаружила, что, как и сок ее киски, молоко ее сосков было вкусным. Откинувшись назад, Кушина держала сына в легких объятиях, воркуя немного, когда ее молоко наконец остановилось и его теперь безвольный член выпал из ее дырочки. «Тета, это было потрясающе, любовь моя!» Ее измученные слова встречаются с его ухом, когда она снова нежно целует его в голову. «Тэ-тэ-тэ, большое спасибо за сегодняшний вечер, мать!» Поблагодарила, чувствуя теплое чувство того, что ее так долго трахали и любили. «Аан в любое время, Катян!» Наруто наконец заговорил после нескольких минут передышки. Наклонившись, он посмотрел в глаза своей замечательной матери, прежде чем произнести три простых слова, от которых ее сердце затрепетало. «Я люблю тебя!» Мамаша ответила нежной улыбкой и густо покраснела. «Я тоже люблю тебя, мой Нарутян». Затем они нежно поцеловались. Показывая свою большую привязанность друг к другу в поцелуе, Наруто откинул назад часть ее шелковистых волос, в то время как Кушина нежно потерла его лицо. Нуждаясь в воздухе, они разделились, слюна соединила их. «Пойдем домой, завтра у нас школьный день», сказала Кушина с ухмылкой. Хихиканье рыжих было слышно вместе с жалобными протестующими стонами блондинки. На следующий день в школу. Самец Узумаки сидел в классе со слегка помятым лицом. Сейчас он нуждался в грешном теле своей матери и молочных кувшинах, чтобы полакомиться ими. Наруто нуждался в Кушине из-за проблемы с его нижней половиной прямо сейчас, когда он сидел в своем последнем классе, глядя на великолепную учительницу. Упомянутая учительница на самом деле была матерью его лучшего друга Сауске Учихи, Микото Учихи. Она была, как и его мать, полной милфой с огромными натуральными сиськами, которые соперничали с его матерью. Белая футболка, которую она носила, натягивалась на ее щедрую грудь, а черная юбка была растянута из-за ее пухлого зада, который умолял, чтобы его отшлепали и трахнули. Как и его мать, Микото часто видел свои мокрые сны. В последнее время ему снится, что он трахает Микото и его мать одновременно. От одного воспоминания об этих снах его штаны натянулись еще сильнее. Их потные тела извивались в экстазе, пока он заставлял свою мать есть сперму, хлещущую из киски Микото, пока он пахал тугую задницу Милфы. Он все еще слышал женские крики удовольствия. Скрестив ноги, он снова сосредоточился на лекции, которая подходила к концу. «Мне нужен Кушитян!» – закричал он себе под нос, пытаясь избавиться от наростов в штанах. Чего он не знал, так это того, что дерзкая черноволосая мамаша украдкой поглядывала на молодого человека, сидевшего в первом ряду. «Такой красивый!» – подумала Микото, говоря о чем-то, на что на самом деле не обращала внимания. Микото была немного влюблена в своего лучшего друга сына. Она видела, как Наруто вырос прекрасным молодым человеком, и была рада тому, что он был таким красивым. С тех пор, как ее бросил муж, после 12 лет брака, она нуждалась в мужском прикосновении, но не могла встречаться, потому что должна была заботиться о Саске и Итачи. Поэтому она смотрела, как симпатичная блондинка, сидящая перед ней, превращается в прекрасного мужчину, который заставлял ее трепетать от желания всякий раз, когда она думала о нем. Наруто даже был на многих ее сеансах мастурбации. Он стал намного сильнее, подумала она, глядя на его мышцы, натянутые под школьной рубашкой. «Спасибо тебе, Ками». Похотливая мамаша возблагодарила Бога за то, что в ее жизни появился такой прекрасный мужчина. Микото продолжила бы свою неуловимую улыбку, если бы не прозвенел школьный звонок. Тихо вздохнув, она с улыбкой посмотрела на весь класс. «Хорошо, класс, помните, что завтра будет контрольная», объявила она, слегка хихикая, когда услышала стоны протеста против проведения теста. «Привет, Наруто!» Знакомый голос окликнул блондинку, которая уже собиралась бежать туда, где его мать. Тихо вздохнув, он с улыбкой повернулся к своему другу Сауске. «Привет, Саске. В чем дело?» Он поздоровался со своим другом. «Ничего особенного». Саске небрежно пожал плечами. «Просто хотел спросить, есть ли у тебя какие-нибудь планы? Некоторые из нас уходят, хочешь пойти со мной?» — спросил он своего друга. Наруто грустно улыбнулся ему. «Извини, старик, но я не могу, у меня уже есть планы». Он немного солгал. У него были свои планы, они включали только то, что он будет заперт в своей комнате с матерью до конца дня. Впрочем, Сауске и остальным об этом знать не обязательно. «Хаен, хорошо». Саске кивнул с несколько опущенным выражением лица. «Увидимся». Помахав рукой, Саске ушел, увидев, что его мать тоже ушла. В конце концов, она была его попутчицей. Улыбнувшись, Наруто помчался в кабинет директора. Иногда это хорошо для ребенка директора школы, никто не мешает ему бегать по коридорам. В своем кабинете Кушина терпеливо ждала блондинку, которая всегда приходила к ней сразу после школы. У нее тоже был сюрприз для него. Покраснев, Кушина сидела на своем столе, сексуально скрестив ноги, демонстрируя свои уже промокшие трусики и пояс с подвязками. Расстегнув несколько первых пуговиц рубашки, она показала большую часть декольте, надеясь возбудить сына. Она собрала волосы в пучок, как и прошлой ночью, зная, что это придаст ей еще более красивый вид. Наконец, она надела поддельные очки, придавая ей озорной принципиальный вид. «Это так неприлично, но так волнующе», — подумала Кушина с извращенной усмешкой и хихиканьем. Она не могла дождаться, когда сын возьмет ее к себе на стол. Рассудок непослушной матери уже радовался тому факту, что она вернется сюда завтра на запах их любовных ласк. У нее даже было что-то, что заставит ее дрожать в экстазе, запланированное в ящике стола. Покачав головой, она посмотрела на медленно открывающуюся дверь. Восстановив дыхание, она вошла в роль. Наруто не был готов увидеть свою мать в таком наряде. Она выглядела так удивительно сексуально, когда от нее исходила готовая к траху женщина. Блеск в ее глазах заставил бы его съежиться от страха, если бы он не заметил этот маленький огонек. «Такая шлюха», — подумала блондинка с веселым возбуждением. Это была еще одна из грязных фантазий его матери. Он быстро узнавал, насколько грязной была его мать на самом деле с каждым сеансом траха. «Мистер Намикадзе, вы знаете, почему вы здесь?» — сурово спросила Кушина, входя в роль. Наруто следовал за ней, сидя в кресле перед ней с удрученным видом. «Да, миссис Узумаки, меня поймали на жульничестве во время теста». Наруто издал фальшивый стон, когда Кушина легонько постучала его линейкой по голове. «Вот именно», — драматично объявила она. «Я должен выгнать тебя прямо сейчас». Наруто встал на колени и начал умолять. «Пожалуйста, пожалуйста, не надо. Я сделаю все, что ты попросишь. Пожалуйста, не выгоняйте меня». Подняв ее, он поклонился до пола. Еще более влажная, чем прежде, Кушина заговорила голосом, в котором слышалось ее волнение. «Ну как насчет того, чтобы позаботиться о моем теле?» Наруто вскинул голову в притворном шоке. Одарив своего ученика дерзкой ухмылкой, мамаша медленно провела руками вверх по телу. «Я была так одинока в последнее время, Нарукун. Мне нужен большой сильный мужчина, чтобы помочь мне». Издав гортанный стон, когда она нежно погладила затвердевшие шишки. «Вы можете мне помочь? Я видела, как ты смотришь на меня дымящиеся». Глаза смотрели с предвкушением, когда Наруто выстрелил с таким же голодным взглядом, как у нее. «Как я могу отказать такому прекрасному принципу?» — риторически спросил Наруто, прежде чем наброситься на мать. Он бы так и сделал, если бы Кушина не ударила его линейкой по голове. Глядя на нее смешными слезящимися глазами, она погрозила ему тонким пальчиком. «Уннару-кун, сначала я должен научить тебя», — сказала Кушина тоном, похожим на лекцию. Теперь, когда ее руки были на подоле рубашки, она медленно опустила ее вниз, пока она не оказалась на ее стройных плечах. Рубашка уступила место ее подпрыгивающим кувшинам, которые были свободны от своей тюрьмы. Наруто подсознательно облизал губы от голода. Уже собираясь наклониться, она снова мягко остановила его. «Нежно. Вы должны сделать это мягко», — посоветовала она с легкой усмешкой. Следуя ее словам, он нежно лизнул языком твердый бугорок Кушины. Внезапное облизывание заставило ее немного постановать, прежде чем оно росло с каждым коротким облизыванием языка Наруто. Хотя ей действительно нравились грубые вещи, Кушина хотела начать эту сессию в медленном темпе, прежде чем действительно войти в хороший трах, который, как известно, дает ей ее сын, Уга. «Да, именно так», — Кушина кивнула головой, полностью наслаждаясь вниманием, которое Наруто уделял ее соскам. Будучи смелым, Наруто медленно скользнул своей неиспользованной рукой вниз по ее кремовой плоти, медленно расстегивая ее рубашку и лаская ее кожу. Кушина издала легкие стоны благодарности к его легкому прикосновению, прежде чем испустить более громкий, более рваный стон, когда пальцы Наруто коснулись ее женского тела в трусиках. «Так мокро, Куши-сенси». Его голос послал приятную вибрацию по телу Кушины, делая ее еще более влажной. Наруто мог только ухмыльнуться вокруг шишки, которую он теперь нежно посасывал. Его пальцы уже были пропитаны соком влагалища его матери. Она была действительно возбуждена этим, и ему это нравилось. Это становится все труднее. Он слегка ворчал, когда его оставляли без присмотра, но сначала старался угодить матери, а уж потом приставать к ней. Устав от медленного поддразнивания, от пальцев сына по всему телу пробежала дрожь. Кушина посмотрела на Наруто. «Снять их. Мне нужны твои пальцы прямо сейчас», — спросила она слабым резким тоном. Хихикая, Наруто скользнул вниз, пока не оказался лицом к ее губам. Запах, доносившийся из дергающейся закрытой дыры, вызвал у него желание съесть ее. Руки скользили вверх по ее женственным ногам, вызывая мурашки, в то же время нежно массируя рыхлую плоть по пути. «Так чертовски жарко», — жарко прошептал Наруто. Жар, исходящий от капающего секса Кусиана, заставил его хотеть ее всю сейчас. Борясь со своей похотью, он наконец добрался до ее прикрытой киской дырочки. Вытянув язык, он нежно лизнул ее от нижней части щели к верхней. Ее естественный вкус уже впитался в волокна непослушного нижнего белья. Ум матери был в отчаянии, когда ее сын не торопясь съедал ее. Его жесткость дразнила ее от удовольствия кончить и заставляла ее подниматься по стене в похоти. Собираясь крикнуть ему, чтобы он показал ей язык, она громко застонала, когда его язык наконец коснулся ее горшка с медом. «Ая, так хорошо», — горячо сказала Кушина, когда член Наруто слил весь сок, который она брызнула на ее трусики. Похотливые сосущие звуки Наруто издавал, когда нежно пил ее соки. «Но-но, я хочу твой язык прямо сейчас». Кушина тяжело застонала, ее тело вспыхнуло в возбуждении от прямого контакта. Подняв глаза, он дерзко подмигнул ей. Оставив на секунду ее обтянутые панталонами половые губы, его руки чуть не сорвали с нее нижнее белье. Застонав от резкого удаления, она не была полностью готова к тому, что язык погрузится прямо в стенки ее влагалища. «Причерт, оближи меня, лакай всю грязную сперму своей котян», — облизывая ее грязную пизду. Грязный горячий голос Кушины заставил его нижнюю часть головы дернуться. Глубоко облизывая языком свою мать, он был абсолютно влюблен в выделяющиеся жидкости, которые омывали его вкусовые рецепторы. Левая рука Наруто вскоре поднялась и нежно погладила клинт. Потому, как напряглись ее ноги вокруг его головы, Наруто понял, что попал в точку. «Да», — крикнула Кушина, когда Наруто заставил зашевелиться знакомый узел в ее чреслах. «Я сейчас кончу. Обязательно выпей всю эту грязную сперму котян». За этим требованием вскоре последовал оргазм, заставивший ее увидеть звезды. Ее голова откинулась назад и издала беззвучный вопль, глаза расширились, а лицо расплылось в довольной улыбке. Наруто пил весь сладкий нектар, который тек из колодца его матери. Некоторым удавалось уйти от него, брызгая ему в лицо, но это не мешало ему плескаться, так как он находил эротичным, что его мать была такой длинной брызгалкой. Тяжело дыша, на лице Милфы застыло идеальное выражение довольной сучки. Кушина откинулась на свой стол после того, как накрыла сына своей вкусной спермой. Это было потрясающе. «Ты такой хороший!» Кушина дополнила сына густым румянцем. Пот теперь катился по ее прекрасному телу, окрашивая пол ее потом и женскими жидкостями. «Он заставляет меня кончать так сильно каждый раз». У матери от этого факта закружилась голова. Облизнув в последний раз подергивающиеся губы матери, он встал, глядя ей прямо в глаза. Глядя ей в глаза, он старался не отводить взгляда, слизывая остатки спермы со своей щеки. «У тебя такой восхитительный вкус, Кушитян. Я хочу пить с тобой каждый день», — объявил Наруто, покраснев в тон волосам матери. Румянец Кушины также вырос от перспективы получать такое потрясающее оральное удовольствие каждый день от Наруто. Это была такая сладострастная мысль, что она отпустила свою персону и притянула его, используя свои ноги, ближе к своему паху. Тонкие руки обвились вокруг его широких плеч и заключили его в глубокий поцелуй. Подросток позаботился о том, чтобы дать своей прекрасной матери попробовать ее собственную сперму между тяжелой битвой губ и языка. Кушина не возражала против ее вкуса на его губах, она действительно чувствовала себя очень хорошо. Целуясь целую минуту, она откинулась назад и одарила его озорной ухмылкой, которая заставила его мозг включиться после такого горячего поцелуя. «Снимай штаны!» Без колебаний Наруто одним быстрым движением стянул с себя штаны и нижнее белье. Его рваный член взлетел в воздух и задел пизду Кушины. Такой красивый член. Тонкие пальцы обвились вокруг мяса, прежде чем нежно погладить его. «Куши!» – прорычал Наруто. Услышав его грубый голос, она покраснела. Немного опустившись, она легонько поцеловала его член. Руки блондинки потянулись к ее голове, готовясь сжать ее горло киску на его стержне, только чтобы рассердиться, когда Кушина отодвинулась. Че что? Затуманенные похотью глаза смотрели на сексуально прогуливающуюся мать в гневе. Оглянувшись через плечо, она демонстративно сняла рубашку, медленно стянула ее с плеча и бросила на землю. Она слышала его рычание и только дразняще ухмылялась. «Не волнуйся, Сочи, ты все поймешь». Тряся перед ним задницей, она продолжила, открывая свой ящик. «Я просто придумал кое-что, что могло бы оживить это». На невысказанный вопрос был дан ответ, когда Кушина открыла то, что она скрывала. Голубые глаза потемнели от греховной похоти, когда он уставился на веревки, которые грудастая мамаша не держала. «Свяжите меня!» — радостно воскликнула Кушина. «Ну вот и все», — сказал Наруто счастливым голосом. Отступив назад, он любовался открывшимся ему зрелищем. На ее столе сидела Кушина Узумаки в очень эротической позе. Подросток связал ноги своей матери, показав ее сочащиеся влагалищные губы, и связал ее руки над головой. Ее длинные огненные волосы были распущены с несколькими прядями, прилипшими к лицу, что только увеличивало возбуждающее зрелище. Облизнув пересохшие губы, Кушина с притворным ужасом посмотрел на сына. «Нет, как может такой хороший ученик, как ты, делать что-то подобное?» Кушина играла шокированного принципа, которого вот-вот изнасилует студентка. Наруто издал глубокий смешок, прежде чем подойти к ней. Положив руку на ее мягкую щеку, Наруто нежно провел рукой по рыжим волосам, прилипшим к ее губам. «Как я мог это сделать?» Наруто повторил вопрос, прежде чем наклониться к ее уху, прижимая свой сердито дергающийся член к ее столь же дергающемуся розовому бугорку. «Это потому, что у меня такой непослушный принцип, что я такая. Я собираюсь показать тебе последствия того, что ты одеваешься как шлюха». Темный шепот послал приятные мурашки вверх и вниз по румяной коже Кушины. «Нет, я не шлюха». Она слабо отказалась, пытаясь отодвинуться, но не смогла, так как Наруто крепко положил руку ей на бедра. «Нет», она закричала в притворном ужасе, когда его грибовидная голова вошла в ее холмик. «Пепе, не втыкай его». Просьба Кушины осталась без внимания. «Очень жаль». Кряхтя от напряжения, Наруто глубоко вошел в свою мать. Его нижняя часть головы ударилась о вход в ее лоно при первом же толчке. Результат был мгновенным. Голова Кушины закатилась, а глаза побелели. Мелодичные стоны и булькающие крики, исходящие от Кушины, не остановили Наруто от того, чтобы протаранить его член обратно, а затем войти с той же силой и интенсивностью, что и его первый. Звуки их совместного секса только подстегивали его, желая эффективно трахнуть грудастую бомбу, вызванную оргазмом кому? «Черт возьми, ты выглядишь так сексуально, Кушина-сенси». Наруто все еще играл свою роль, резко крутя соски Кушины. Ее довольные визги заставляли его продолжать свое жестокое обращение, глубоко дергая, ударяя в заднюю часть ее лона с каждым насосом. По безупречному лицу Кушины текли слезы, когда она попыталась заговорить, выразить словами, как потрясающе он ее делает, но не смогла. «Сохотся чертовски много», — подумала она в бреду. Стыдливая мать могла только счастливо улыбаться, используя свое знание, чтобы сжать свои стены вокруг стержня своего партнера, в то время как она боролась с вторгшимся членом со всей силой, которую она могла произвести. «Ах да!» – счастливо взревела блондинка, ворча еще громче, чем раньше. Новый захват влагалища Кушины на его инструменте был настолько потрясающим, что он зарылся лицом в ее подпрыгивающие кувшины и жадно сосал их. Ее покрытые потом соски были восхитительны, и теперь, посасывая ее твердый бугорок, сын был счастлив, когда почувствовал, как из него хлещет жидкость. Это, Июа, Кушина, наконец, смогла выдавить хоть какое-то слово, когда почувствовала, что из нее извлекают грудное молоко. Она думала, что потеряла все это, но это был приятный сюрприз, с которым она пошла. Ты чертовски, чертовски хороша, прямо там молоко из меня, закричала бомба. Желая обнять сына покрепче, она продемонстрировала свою гибкость, двигая руками под странным углом и обхватывая ими его мокрые от пота волосы. Выпей до дна, я хочу, чтобы ты владел этим распутным телом принципов, изнасилуй меня этим большим членом еще сильнее, Кушина умоляла Наруто, втискивая свое обильное тело в его. Ее спина выгнулась почти болезненно, когда Наруто переключился на неглубокие толчки, которые попали в ее входные железы, особое место, в котором она была чувствительна. «Да-да-да, да пошел ты!» Она умоляла похотливого мужчину, сидящего на ней. Наруто был слишком глубоко погружен в свое возбуждение и вожделение к матери, чтобы даже думать о словах. Все, на чем он мог сосредоточиться, было удивительное чувство женщины, с которой он был связан. Ее плотные стенки постоянно расширялись, чтобы соответствовать его члену, прежде чем засосать его обратно. Ее божественные сиськи, которые он сосал, имели восхитительный аромат, который заставлял его сходить с ума от большего. Грязные слова Кушины только заставили его попытаться трахнуть сильнее, чтобы услышать больше о ее блудливом рте. По мере того, как они гнались, все во внешнем мире было потеряно для них. Все, что они могли слышать, были похотливо приятные шлепающие звуки плоти. Потная плоть билась друг о друга в танце плотского голода, прежде чем Наруто поднял свою мать и трахнул ее стоя. Кушина могла только висеть на плече сына, стонала и визжала, как обычная уличная шлюха. Его грубые бедра и тяжелые удары по заднице доставляли ей бесконечные оргазмы. Она потеряла счет тому, сколько раз кончила, но знала, что он еще ни разу не кончил. Когда она закончила один из своих оргазмов, он послал ее в другой, более интенсивный оргазм, от которого ее разум помутился. Вне офиса, Микото Учиха шла по пустым коридорам в кабинет своей лучшей подруги. Она провела час на работе, чтобы сделать некоторые оценки. Когда она шла к своей машине, то заметила, что Кушина все еще здесь. Видя, что они не разговаривали уже несколько дней, работа была сумасшедшей, она начала свой поход, чтобы провести время с маленькой девочкой. Пока женщина шла, она заметила, что кабинет пуст. «Интересно, где она?» – спросила она вслух, прежде чем направиться в кабинет Кушины. Подойдя ближе, она услышала знакомое ворчание и стоны. Вскоре на бледной коже Микото появился румянец, она узнала эти звуки. «Здесь кто-то занимается сексом», – подумала Микото, покраснев еще сильнее. Любопытство взяло верх, и она пошла на звук. С каждым шагом она слышала все более громкие стоны и грязные разговоры. Она услышала знакомый голос Кушины. Женщина говорила такие грязные вещи, что черноволосая красавица намокла. «А с кем она встречается?» – спросила она себя. Кушина была похожа на нее, после того как ее бросил собственный муж, она была сексуально неактивна. С хитрой ухмылкой она решила взять верх над тем, кто трахал ее лучшую подругу в ее офисе. Осторожно открыв дверь, она увидела то, что потрясло ее до глубины души. В комнате была кушина, связанная веревками, с широко раздвинутыми ногами и стонущая, как обычная уличная шлюха. По-настоящему ее потрясло то, кто ее трахал. Это был Наруто. Ее собственный сын трахал рыжего. «Чичи, что за чертовщина?» — крикнула Микото у нее в голове. «Да, да, накажите грязную пизду этого непослушного принципа. Испортите мне еще больше. Накажите эту неряшливую пизду за то, что она наслаждается своим студенческим членом». Грязные слова Кушины заставили Микото почувствовать знакомую жидкость, стекающую по ее ногам. Сосредоточившись на комнате, она покраснела еще сильнее, когда наконец заметила, насколько велик Наруто. Его бедра постоянно отрывались от придурковатых губ Кушины, прежде чем снова погрузиться в нее с такой силой, что стол сотрясался. Так жарко. Микото не смогла сдержать стон, увидев такое запретное зрелище. Она была чертовски возбуждена и больше не могла сдерживать свое возбуждение по отношению к сыну своей лучшей подруги. Проведя рукой по телу, она засунула два пальца в подергивающиеся губы. «Это так сексуально», — сказала она измученным голосом. «Ну конечно», — грубый голос Наруто заставил дрожь пробежать по телу черноволосой милфы. «Эту грязную пизду я буду трахать вечно. Она уже сформирована только для моего члена». Блондинка тяжело хрюкнула, когда постоянное формование киски его матери заставило его приблизиться к освобождению своего груза. Пот стекал по их телам, смешанный аромат погружал их головы в сладострастную дымку. Кушина могла только кивнуть в ответ на слова сына. Она не могла не поклоняться его члену со своей тугой дырочкой. Мать позаботилась о том, чтобы обернуть свои стены вокруг члена Наруто в тисках. То, как его жезл попал во все ее точки, заставило ее взвизгнуть и забиться от удовольствия. Ноги очутились вокруг его измученных бедер, удерживая его глубже внутри. «Кончай в меня, Сочи. Я хочу, чтобы член этого замечательного студента был молоком глубоко внутри киски этого непослушного принципа Катян». Кушина умоляла Наруто, который теперь смотрел в глаза своей матери с такой силой и вожделением. Невидимая сила притянула их губы друг к другу. Дико целуясь, руки Кушины и Наруто блуждали вокруг тел друг друга, так же как и руки Кушины, которая все еще была связана. Сильные руки грубо схватили ее за сиськи и сжали. Вот и все, что она написала грешным матери и сыну. Рыжеволосый кончил первым. Ее женский сок покрывал его таранищий стержень в ее возбуждении, даже некоторые ее соки стекали по его ногам. Кушина застонала сильнее, когда член Наруто вошел в ее лоно. Да, она кричала, как шлюха. Головка его члена постоянно билась о ее лоно и шейку матки. «Кончай прямо здесь. Претендуйте на то место, где вы начали со своего семени. Наполни меня своим членом молоком сейчас же». Она была мгновенно вознаграждена тем, что грибовидная голова Наруто дернулась, когда он взорвал свой большой груз глубоко в ее утробе. «Ккатян Наруто!» взревел, его тело теперь покраснело против Кушины, когда он выгружался внутри Кушины. Стены ее влагалища доили его изо всех сил, и он мог только беспорядочно спазмировать, держась за ее потное тело. Так хорошо. Т-т-т, твое лоно держит меня так крепко. Наруто слабо застонал, его голос теперь был лошадиным, когда он двигал бедрами каждые несколько секунд. А да, Кушина ворковала, гладя сына по голове с величайшей любовью и нежностью. Продолжай кончать, продолжай наполнять меня своим грязным семенем. Я люблю это. Мне нравится быть твоей шлюхой. Я твой навеки. Прекрасный голос Кушины успокоил его разгоряченное тело. Если бы это было возможно, Наруто остался бы в том месте, где ему была дана жизнь навсегда. Шепотом он нежно лизнул мать в шею. «Я тоже люблю тебя, Катян. Я люблю это милф тело, которое предназначено только для меня. Ты моя прекрасная мать, которую мы будем трахать всю оставшуюся жизнь». Собственнический тон Наруто дал Кушине ощущение счастья. Освободив руки, Кушина притянула своего возлюбленного к себе и нежно поцеловала. Оба любовника передали всю свою любовь друг к другу в этом единственном поцелуе. Так что в нежном поцелуе они не услышали, как тихо закрылась дверь. Снаружи Микото в возбуждении облизывала покрытые соком пальцы. Застонав под пальцами, она вспыхнула от вожделения к тому, до чего только что дошла трижды. «Че, что за сборище извращенцев?» Тяжело прошептала Микото. «Охренеть, как эти животные. Я действительно ревную», призналась себе черноволосая мать. Она хотела того же, что и Кушина. Она хотела удовольствия, которое мог дать только Наруто. Облизав пальцы дочисто, она снова натянула рубашку, прикрыв слюной соски, и направилась к своей машине. Все это время, пока она ехала домой, готовила ужин, разговаривала с сыном и лежала в своей постели, Микото никак не могла выкинуть из головы кровосмесительный акт между матерью и сыном. Глава 2. Гарем. Кушина, Микото, Сацуки, Нарука и Дзуми, Фем, Итачи, Курама, Ханака, Карин, Таюя, Эрза, Мэй, Югао, Самуи, Югита, Карисаяки, Ринка Хидосима, Мамака Идзава, Мабуи, Макакашия, Ура, Яруити, Харибил, Мила Роуз, Фука, Рангику, Арихими, Саяка и Мита. Микото, черноволосая красавица Мифл с телом, изгибами и сиськами, которые соперничали с ее лучшими подругами, Кушина и Узумаки, стояла перед раковиной и мыла посуду. В данный момент она не очень-то концентрировалась на своих мыслях. Прямо сейчас ее мозг пересказывал воспоминания о ее лучшей подруге и сказал, что сын лучшей подруги трахается в офисе Кушины. Прошла целая неделя, и мать никак не могла смириться с тем фактом, что размер Наруто входила и выходила из Кушины таким зверским образом, что это произошло. Она никогда не знала, что мужчина может трахаться так сильно, как Наруто, и если судить по выражению лица Кушины, он был превосходным любовником. Всю эту неделю она мастурбировала, представляя себя на месте Кушины. О, как бы ей хотелось, чтобы молодой блондинистый жеребец трахнул ее с такой страстью. Наруто-кун, с вожделением подумала Микото, медленно потирая бедра, стараясь не обращать внимания на жгучую похоть, которую она хранила в себе. Мама, голос дочери вырвал ее из грез. Изобразив на лице улыбку, она повернулась и посмотрела на свою красавицу-дочь. Она росла в красивую женщину, которая была похожа на нее. У Сацуки были волосы цвета вороного крыла, собранные в низкий хвост, а челка обрамляла ее лицо в форме сердца. У девушки была грудь в форме электронной чашки, что было очень впечатляюще, учитывая, что ей было всего 17. Ее тело имело изгибы женщины в расцвете сил и подтянутые ноги от многих лет физических вещей, которые она делала в своей жизни. Увидев свою дочь, она стряхнула с себя похоть Наруто. Сацуки также была влюблена в Наруто с того самого дня, как встретила его, и она не могла думать о том, что ее дочь влюблена так, как сейчас. Даже если бы он трахал Кушину, она не стала бы препятствовать растущей женщине и ее идеям о Наруто. Микото также могла сказать, что ее старшей дочери Идзуми тоже понравилась маленькая блондинка. Даже сестра Наруто, Нарука, прислала мальчику намеки, что он ей нравится больше, чем сестра. В их семье было обычным делом трахаться друг с другом, так что никому не было до этого дела. «Да, Сацутян, что это?» – спросила Микото, слегка хихикая над притворно сердитым лицом дочери, когда та использовала ласкательное имя Наруто, данное ей в детстве. «Я сказал, перестань меня так называть!» – закричала Сацуки в смущении. Ее лицо приобрело здоровый оттенок красного. Кашлянув в кулак, она приняла прежнюю позу. «Я просто сказал, что Наруто скоро приедет». Она не заметила, как напряглась ее мать. «У нас есть срочный проект, и я просто хотел тебе сказать». Сацуки рассказала матери. В данный момент Микото была в отчаянии. Объект ее многочисленных фантазий приезжал повидаться с дочерью, и она не была уверена, сможет ли контролировать свою растущую похоть. «А хорошо, Сацуки-тян, я поставлю ему тарелку за обедом». Ее заикание не было слышно дочерью. Подросток улыбнулся матери. «Спасибо, мама, он будет здесь через час». С этими словами грудастая тёлка направилась в свою комнату. Она должна была убедиться, что хорошо выглядит для своей пассии. Наруто шел домой из школы с легкой улыбкой на лице. Его матери не было в школе, поэтому ему было немного грустно, что он не мог заниматься с ней сексом в офисе. Они трахались как животные с прошлой недели, и он надеялся получить их во время учебы. Ни одно место в их доме не оставалось неиспользованным во время их занятий анимализмом. Теперь, идя домой, он не мог дождаться, чтобы выпустить эту массивную эрекцию, которая пыталась вырваться из его штанов. «Я дома», — объявил Наруто, открывая дверь. Мальчик слегка улыбнулся, проходя мимо фотографии, на которой они с сестрой были запечатлены несколько месяцев назад, еще до того, как она поступила в колледж. Она была ростом 5 футов 6 дюймов, всего на дюйм выше их котян, с длинными светлыми волосами, завязанными в два хвоста, которые доходили до ее пухлого мягкого крупа, и ярко-голубыми глазами. Нарука была одета в розовую блузку, которая плотно облегала ее грудь. Она держалась за него с улыбкой и румянцем, что-то Наруто ответил ей взаимностью на фотографии. Наруто любил свою сестру так же, как любил свою маму. После того, как он и его мать занимались сексом, он думал, что делать это с Наруто не будет табу, так как трахать его мать будет рассматриваться как неправильное. Румянец появился на его лице, когда он подумал о своей грудастой матери и грудастой сестре, использующих свои сиськи, чтобы снять его. Он бы продолжил свои извращенные мысли, если бы его уши не уловили отчетливое жужжание кушины, доносившееся из кухни. С любопытством отложив фотографию, блондинка вошла в чистую кухню, чтобы увидеть зрелище, которое заставило его возбудиться и покраснеть до небес. Рыжеволосая в данный момент склонилась над кухонным столом с мочалкой, напевая себе под нос какую-то мелодию. Она была одета в обтягивающие штаны для йоги, которые демонстрировали ее щедрый зад и рубашку, которая была на размер меньше, демонстрируя ее гигантские кувшины, которые качались взад и вперед, когда она двигалась. Ее бедра дрожали почти гипнотически. «Катян», — сказал Наруто чуть громче, чем ему бы хотелось. Кушина счастливо улыбнулась про себя. Это был один из ее планов — подготовить сына к хорошему траху. Она позаботилась о том, чтобы записаться на прием и не ходить сегодня в школу, просто чтобы подразнить своего любящего сына. Если эрекция, которой он щеголял, что-то говорила ей, то ее план удался. С похотливой улыбкой она повернулась к сыну. «Здравствуй, Сочи». Кушина постаралась, чтобы ее голос звучал как можно более чувственно и соблазнительно. «Я скучала по тебе». Резко повернувшись, она выпятила грудь, чтобы Наруто молча последовал за ней. «Я вижу, ты тоже скучала по мне». Кивнув головой в сторону его стояка, она слегка хихикнула. Один только звук ее голоса заставил его слегка зарычать. Видя свою мать в таком наряде, ему стало очень жарко под воротником, и он едва сдерживал свою похоть в этот момент. «Почему бы тебе не уделить немного внимания своей одинокой Катян?» – предложила она, теперь уже полностью облокотившись на кухонный стол. Раздвинув ноги, она показала сыну, что ее брюки намокли от возбуждения. Не прошло и секунды, как Наруто набросился на мать с яростью зверя. Прижав ее к столу, он заставил свой язык проникнуть ей в горло. «Как я могу сказать нет?» – прошептал Наруто, прежде чем снова погрузиться в поцелуй. Его голый член теперь терся о губы ее дергающейся пизды. «Трахни меня сейчас же!» – прорычала Кушина, задыхаясь между поцелуями. Отдаваясь своей возлюбленной, он выровнял себя, прежде чем погрузиться полностью одним толчком. Он застонал, когда ее плотные стенки мгновенно сомкнулись на его таранищем члене. «Да!» – закричала Кушина со счастливой улыбкой. «Твой член внутри меня!» Рыжая голова была потрясена от удовольствия уже от движения бедер Наруто. Женщина могла только скакать вместе с доминирующими толчками Наруто, которые продолжали посылать толчки вверх и вниз по ее позвоночнику. Она никогда не забудет, как хорошо он заставил ее чувствовать себя. Трахни меня, грязный ублюдок, накрой этот стол и меня белым. Тело Кушины теперь лежало на столе, блондинка нависла над ней, его бедра исчезали и снова появлялись в стенках ее влагалища в быстром темпе. От ее грязных разговоров ему захотелось услышать еще больше о ее греховных требованиях. Эти двое продолжали трахаться в течение нескольких часов. В какой-то момент их бесконечной грызни Наруто отвел свою мать в ее комнату и ударил ее так сильно, что ее лицо приняло идеальное выражение «чертовски глупо». Кушина едва могла дышать в тот момент, когда ее сын закончил выпускать свой 10-й заряд глубоко в ее рывок. Она потеряла счет тому, как сильно кончила после 5-го потрясающего оргазма. Слюна скатилась по ее прелестным губам, когда она почувствовала, как тело сына прижалось к ее телу. Пыхтя от усталости, он с мягкой улыбкой сел рядом с обнаженной матерью. «Это было потрясающе, Катян!» – тихо прошептал Наруто в мягкие красные от пота волосы Кушины. Тела матери и сына были покрыты потом и плесенью, а в воздухе витал их общий запах. Через минуту, придя в себя и обретя способность говорить, она посмотрела на своего сына-любовника с мягкой улыбкой. «Я знаю, ты так хорошо меня трахнул». Хихикая, грудастая хорошо выебанная женщина прижалась к его широкой груди. «Мы можем пойти еще раз?» – невинно спросила она. Наруто пришлось прикусить губу изнутри, чтобы не поддаться желанию снова взять ее. «Извини, но я не могу», – мягко поцеловав ее, чтобы избавиться от надутости, объяснил он. Мне нужно идти к дому Сацуки. Нам нужно закончить один проект. Думаю, это займет всю ночь. Извини за это. На губах подростка играла извиняющаяся улыбка. Снова надув губы, Кушина опечалилась из-за того, что ее сыну пришлось уехать и больше ее не подвести. Вздохнув, зная, что школа важнее удовольствия, она неохотно кивнула. В порядке. Но я ожидаю, что ты трахнешь меня очень хорошо завтра, Даттибая. Она попыталась говорить строго, но румянец и словесный тик не помогли. Усмехнувшись, думая, что его мать такая милая, он поцеловал ее в щеку. По-другому и быть не может. Полежав так еще несколько минут, он неохотно поднялся. Увидимся завтра. Поцеловав ее в последний раз и помахав рукой, Наруто прошел в свою комнату, оделся и взял еще одну пару одежды, прежде чем выйти за дверь. Гудеть. Кушина еще сильнее надулась, лежа в постели. Не могу поверить, что Микотян получила его в свой дом. Она по-детски надулась. Хитрая ухмылка украсила ее губы, когда она вспомнила что-то очень интересное. Это может быть забавно, хе-хе-хе. Зловеще хихикая, Кушина думала о многих вещах, которые могли бы помешать ее сыну и лучшей подруге. Кушина не была слепой, она видела, как ее лучшая подруга смотрит на сына, словно на кусок мяса. Она не могла винить ее за то, что она сделала то же самое. Еще более коварная и эротичная ухмылка украсила ее губы, когда она вспомнила цветущую женщину, которая была дочерью Микото и ее собственной любовью к сыну. Комната Сацуки. Сацуки смотрела на себя в зеркало спальни. Она должна была убедиться, что выглядит достаточно сексуально, чтобы эта глупая блондинка наконец обратила на нее внимание. Это блондинка Бака, подумала она с нежной улыбкой. Сацуки полюбила его с первого взгляда. Ее любовь росла с течением времени, и когда она достигла половой зрелости, ей начали сниться влажные сны о том, как ее трахает ее блондинистый любовник. Ага, грудастая подросток слегка вздрогнула, вспомнив свой сон прошлой ночью. Она склонилась над школьным столом, и Наруто трахал ее в тугую пизду. Стряхнув с себя туманные мысли, она посмотрела на себя. Вскоре появилась ухмылка. Она была одета в черную майку, которая обтягивала ее большую грудь, открывая ему вид на ее декольте. Узкие джинсы, которые она носила, делали ее и без того сочную попку еще более привлекательной. Если она и знала Наруто, то только потому, что ему нравилось смотреть на сиськи. Сацуки слегка побледнела, вспомнив, как он однажды посмотрел на ее мать. Стряхнув его, она заговорила о своей уверенности. «Нет, на этот раз я заставлю блондинистую идиотку заметить меня. Он увидит, как сильно я его люблю», — пообещала она себе, краснея. Напротив, в своей комнате, с задумчивым видом сидела Микото. С каждой мыслью о том, что Наруто придет, ей становилось все жарче. «Кон мой лучший друг, сын. Моя дочь любит его. Я больше не могу о нем думать», — она кричала сама на себя. Глубоко вздохнув, она успокоила свою слегка влажную киску, прежде чем спуститься на кухню, чтобы начать ужин. Возле дома стоял Наруто в обычной белой футболке и джинсах. Ностальгическая улыбка украсила его губы, когда он вспомнил все случаи, когда он приходил сюда играть ребенком. Теперь, думая об этом, он слегка покраснел, вспомнив своего друга детства Сацуки. Девушка Учиха была его первой любовью, и у него никогда не было уверенности пригласить ее на свидание, и теперь его внимание было приковано к матери. Он не был обманщиком и никогда бы не предал свою мать-любовницу так. И все же, он не мог не восхищаться тем, какой красивой она стала из этой милой маленькой девочки. Если бы у него не было матери, он бы пригласил ее на свидание. Вздохнув, он постучал в дверь. Вскоре подросток услышал знакомый голос. «Иду». Открыв дверь, он был встречен зрелищем, которое заставило его покраснеть. В дверном проеме стояла Микото в светло-желтом фартуке поверх темно-фиолетовой блузки, со вкусом демонстрируя все свои изгибы. Его возбуждение вскоре ожило, но успокоилось, чтобы не привлекать внимания к слегка натянутым штанам. «Ха, привет, Микото-сенси!» Наруто поздоровался со своим учителем. «Извини, если это так неожиданно, но Сацуки сказал, что я могу прийти». Он извинился. Подросток же старался не пялиться на богиню Милф перед собой и не давать ей знать о своем растущем члене. Не помогало и то, что он мог разглядеть ее удивительные шарики плоти, свисающие с груди. Микото одарила мальчика улыбкой. «Привет, Наруто. И да, я знаю, у вас двоих есть проект, и все в порядке. Заходи». Повернувшись всем телом в сторону, заставляя грудь трепетать от наслаждения, она позволила ему войти. «Я позову ее вниз». Внизу лестницы она закричала наверх: «Сацуки! Наруто слышит». Девушка услышала это и улыбнулась про себя ослепительной улыбкой. «Время показа. Я сейчас спущусь, мама!» — крикнула она в ответ. Оглядев себя еще раз, убедившись, что выглядит хорошо, она кивнула головой и пошла вниз по лестнице. Наруто был уверен, что его челюсть ударилась о землю, когда он увидел своего друга детства, спускающегося по лестнице в таком наряде. Его глаза бесстыдно блуждали вокруг ее топа, рассматривая ее грудь, как будто это была самая замечательная вещь в мире. Спускаясь вниз по ее телу, он мог видеть ее хорошо подтянутый живот после всех лет занятий спортом. Брюки, которые она носила, демонстрировали ее удивительные изгибы и желали увидеть ее задницу. Брюки, без сомнения, демонстрировали ее щедрый зад лучше, чем раньше. Румянец на его лице стал атомным. Ее ангельское личико обрамляла черная челка, а волосы были собраны в обычный хвост. Сацуки торжествующе ухмыльнулся, глядя на покрасневшее от шока лицо блондинки. «Наконец-то я привлек его внимание!» — закричала она про себя. Ее чиби-версия танцевала вокруг. «Привет, Наруто! Готовы приступить к работе над проектом?» Ухмылка все еще украшала ее нежное лицо, когда он молча кивнул. «Ну, пошли!» Она кивнула в сторону своей комнаты. Следуя за девушкой, как потерявшийся щенок, он не заметил легкого ревнивого взгляда, которым Микото наградила свою дочь. Она хотела еще немного поговорить с Наруто, но ее дочь снова привлекла его внимание и оставила ее одну. С легким печальным вздохом Микото вернулась к приготовлению ужина. Войдя в комнату девочки, он заметил, что она почти не изменилась с тех пор, как они были детьми. Только более зрелые вещи, но все еще имели некоторую внешность девушки. Это заставило его улыбнуться, видя, что она не изменилась от милой девушки, которой была, даже несмотря на то, что она выставила себя жесткой. «Похоже, ты не сильно изменилась, Сацутян». Он дразнил ее прозвищем, которое дал ей много лет назад. Сацуки покраснела, услышав это имя. Слышать это из его уст было намного лучше, чем слышать это от других. Она нежно любила его и хотела физически еще сильнее. «Хех, ну, я все еще вижу, что ты не можешь забыть стереть слюни с лица», — выпалила она в ответ, гордясь тем, что заставило его пускать слюни. Покраснев от смущения, Наруто вытер рот. «Хе-хе», — он смущенно хмыкнул. «Ничего не могу поделать, Сацутян». Решив подразнить его в ответ, Наруто заговорил хриплым голосом, который он научился использовать со своей матерью. «Ты такая красивая». Он потрепал ее по пунцовой щеке. Шлепнув его по руке и обернувшись, Сацуки заговорил чуть более высоким голосом. «Эль-эль-эль, давай работать, идиот». Она снова принялась оскорблять его, скрывая смущение от его поддразнивания. Это не сработало, так как он только усмехнулся. «Ладно, ладно, извиняюсь. Давайте приступим к работе». Усевшись на пол, он наблюдал, как девушка прошла через свою спину на кровати. Голубые глаза были загипнотизированы трясущимися стройными бедрами черноволосой девушки. Поднеся руку к губам, он с силой сжал ее. «Я не могу, у меня есть кушитян». Наруто напомнил себе, что он не из тех придурков, которые изменяют своей возлюбленной. Бросив быстрый взгляд через плечо, она увидела, что ее план возбудить Наруто был успешным, укусив его за руку. «Это будет весело», — подумала она с возбуждением, сверкающим в ее ониксовых глазах. «Вот оно», — объявила она, вынося проект. Усевшись рядом с ним, она постаралась сесть ближе, чем обычно. Когда Сацуки начал перебирать то, что они сделали до сих пор, Наруто отвлекся на то, что эта грудастая красотка была так близко. Его брюки начали немного натягиваться, когда он почувствовал ее запах. Это было опьяняюще, и ему ужасно захотелось опрокинуть ее на пол. Сделав глубокий вдох, он успокоился, прежде чем слушать Сацуки. Девушка внутренне надулась, когда заметила, что Наруто успокоился и проглотил свое возбуждение. «Черт возьми!» – закричала она про себя. «Я должен поднять ставку!» С легкой озорной ухмылкой, прежде чем положить газету на стол. «Тогда мы должны сделать это с уравнением». Ее слова были загадкой для подростка в данный момент. Когда она наклонилась, Наруто увидел боковую часть ее груди. Ша-ша, она без лифчика. Тот факт, что эти чудесные шарики плоти были всего в одном слое от того, чтобы выскочить, заставил его громко сглотнуть. «Она такая, такая сексуальная», – мечтательно подумал подросток. Отбросив осторожности, надеясь, что мать поймет и все будет в порядке, он протянул руку. «Теперь мы должны...» «Ах!» Сацуки удивленно вскрикнула, когда почувствовала, как две сильные руки обхватили ее торс. «Эннэнна Нару!» Она оглянулась через плечо и увидела, что ее держит давка. Слегка кряхтя, Наруто потянул ее за туловище так, что теперь ее спина была прижата к его груди. Она вписалась в его объятия, как загадка. Это возбудило его еще больше. «Мне очень жаль, Сацутян, но я больше не могу этого выносить», — прошептал подросток. Теперь его руки скользили вверх и вниз по ее восхитительным изгибам. «Эннарутян!» Сацуки застонала, ощущение его сильных рук, скользящих вдоль всего ее тела, послало приятные ощущения в ее сердце. «Продолжай, я хотела, чтобы ты прикоснулся ко мне», — призналась девушка, сильно покраснев от того, что сейчас она чувствовала себя такой беззащитной. «Ты мне давно нравишься». Голубые глаза слегка расширились от этого факта, прежде чем опуститься в счастье. «Правда?» Получив кивок, он уткнулся лицом в ее кремовую шею. «Ты мне тоже нравишься», — объявил Наруто. От запаха ее кремовой кожи его стояк стал твердым, как камень. Эрекция была такой сильной, что Сацуки почувствовала, как инструмент лег ей на нижнюю часть щеки. «Такой твердый и большой», — горячо прошептал Сацуки. Густой румянец выступил на ее бледных щеках, когда руки Наруто наконец добрались до ее чувствительных сосков. Простонала красивая девушка. «Чевау», — прошептал Наруто ей на ухо. Его руки нежно покачивали ее сиськи в своих ладонях, двигая каждый шар отдельно, как бы взвешивая их, и любя покачивающиеся шары в своих руках. «Сацуки-тян», — повернув свою голову к нему, блондинка запечатлела девушку в страстном поцелуе. «Эннаруто целует меня», — мысленно воскликнула она. После стольких лет мечтаний это наконец случилось. Сацуки почти мгновенно поддалась поцелую. Тонкие руки обхватили его голову, прижимая к себе и углубляя поцелуй. Обхватив руками его шею, Наруто получил полную свободу действий, играя с ее обильными кувшинами. Устав от тряпья ее рубашки, он задрал ее за подол, погрузив свой язык в ее рот. Воспользовавшись ее удивленным стоном, когда он задрал ее рубашку, он схватил ее плоть прямо. «Такая мягкая», — в изумлении подумал Наруто. «Ее дыни мягче, чем у котян». Кувшины Сацуки действительно были мягче кувшинов Кушины, хотя ее кувшины были меньше, чем у нее и Микото. Но если бы она выросла, как ее мать, Наруто знал, что красота ворона была бы нокаутом в отделе сисек. Ему нравилось, что они так мягко касались его рук. Плоть титьки, казалось, плесневела вокруг его пальцев. Стонущая девушка в его руках заставила его поблагодарить Кушину за всю ту помощь, которую она оказала ему, когда они трахались. «Как это он такой хороший», — подумала Сацуки в приятном похотливом тумане. Его руки касались всех нужных мест на ее груди, которые знала только она. Ее удивляло, как он умеет доставить удовольствие женщине, но она не обращала на это внимания и не задавала вопросов, инстинктивно отмахиваясь. Все, что она могла сделать, это бездумно застонать в страстном поцелуе, от которого у нее перехватило дыхание. Не желая больше бездельничать, она провела руками по его волосам, наслаждаясь шелковистой текстурой, и прижалась бедрами к инструменту на заднице. Огонек сверкнул в ее глазах, когда Наруто застонал у нее во рту. Наруто оставил поцелуй, слюна соединила их, и громко застонал. Ощущение ее мягких мощных бедер, трущихся о него, заставило его покраснеть еще сильнее. «Т-т-т, тебе это нравится?» — Сацутян хрипло спросил он, продолжая ласкать ее молочно-белую плоть. «Да-да». Знойная девушка тихо застонала. Ее голос был едва слышен, но Наруто слышал его громко и отчетливо. Немного осмелев, он провел рукой по ее подтянутому телу. От этого прикосновения кожа Сацуки покрылась мурашками. «Черт, Нару!» Она наконец простонала грязное слово. «Ты поджигаешь мое тело!» Черные глаза распахнулись, когда она почувствовала, как его пальцы погрузились в ее самое особое место. «Нет, не их!» Слабо запротестовала девушка. Она хотела этого, но хотела заставить его поработать над этим какое-то время. Это было бы убедительно, если бы бедра женщины не дергались под натирающими пальцами Наруто. «Ты уверен?» — дразняще спросил Наруто. «Похоже, твое тело честное, А маленькая Сацутян нет. Его хриплый голос заставил девушку в его объятиях дрожать и всхлипывать. Я, это потому, что ты такой хороший, Нару. Пожалуйста, поиграй с моей киской. Я хочу, чтобы ты была внутри меня. Сацуки наконец-то отпустила маску и взмолилась, чтобы ее любовь доставила удовольствие ее влажным розовым губам. Сацуки хотела, чтобы твердая штука в данный момент ехала против ее влажной пизды. «Мое удовольствие», — ответила блондинка, прежде чем медленно отодвинуть пропитанные соком трусики от своей дырочки. Подросток видел и чуял ее возбуждение. Линия женской предварительной спермы уже делает линию вниз к ее заднице. Такая грязная пизда, Сацутян, становится такой мокрой от одной только игры с этими гигантскими сиськами. Наруто обнаружил, что ему нравится дразнить Сацуки вот так. Ее милые стоны и густой румянец только заставляли его хотеть прекратить свои ухаживания и трахнуть ее прямо сейчас. Сейчас Сацуки был на седьмом небе от счастья. Мужчина, которого она любила больше всего на свете, наконец-то делал с ней то, о чем она всегда мечтала. В то время как его поддразнивание было приятным, его пальцы, задевающие все правильные точки ее мокрой пизды, были еще более удивительными, а его руки на ее сосках терли ее чувствительные соски так, как она никогда не смогла бы сделать сама. Но, она тоже хотела его. Эннару, глядя в эти черные похотливые глаза, Наруто ухмыльнулся. «Да, дай мне взглянуть и на твою тоже». С внезапной вспышкой силы она перевернулась и толкнула его вниз. Теперь, оказавшись сверху, Сацуки впилась губами в губы Наруто и, возглавляя поцелуй, позволила своим тонким пальцем опуститься вниз, к его боксерам. Прервав поцелуй на мгновение, она сняла с него рубашку, открыв его сильное тело. При виде этого зрелища Сацуки беззвучно опустил затвор. «Так трудно, Нару», – прошептал Сацуки. Ее обольстительный голос заставил инструмент, снова оказавшийся в ее руках, дернуться. Медленно двигаясь всем телом к его члену, она чувствовала жар, когда его кожа терлась о ее. «Я, он намного больше, чем когда мы были детьми похотливая», — девчонка подумала про себя. «А ты, собираешься прикоснуться к нему?» Голос Наруто заставил ее тряхнуть головой, избавляя от шока. Хотя он был потрясен внезапной силой девушки, ему стало жарко. «А конечно», — она сказала это слишком громко. Наклонив голову, она почувствовала внезапный запах его члена, от которого у нее закружилась голова. Наконец, потеряв самообладание, она позволила своему языку скользнуть от основания до самой головки гриба. «Я он такой большой». Сацуки была шокирована тем, что едва смогла засунуть пульсирующую головку в свой маленький рот. «Сацутян». Наруто застонал от удовольствия. Хотя она и не была так искусна, как Кушина, но все же была довольно хороша. Его руки пробежались по ее шелковистым волосам цвета вороного крыла. Мягкая текстура успокаивала на ощупь. Услышав, как ее возлюбленный произносит ее имя и гладит по голове в знак согласия, она решила попробовать еще сильнее. Подавив рвотный рефлекс, она смогла подняться на 6 дюймов. «Дэниэр, торопись, не торопись», — сказал Наруто, тяжело дыша. Он видел слезы в ее глазах, которые все еще крепко держали его собственные. Хотя он был не против засунуть свой член в тугое горло Кушины, ей действительно это нравилось, но делать это с Сацуки казалось неправильным. Это возымело обратный эффект. Не желая, чтобы ее сочли слабой, Сацуки надавила сильнее, еще глубже засунув его член себе в рот. Теперь, когда гриб опустился на 10 дюймов, он плотно прижался к ее горлу. Ощущение его инструмента, пульсирующего внутри нее, заставило ее половые губы потечь и смочить нижнее белье. «Он пульсирует внутри меня», — она думала про себя, возбужденная членом, которой она была мясной палочкой, которую она сосала. «Черт возьми», — Наруто застонал, когда его лучшая подруга взяла больше его мяса в свою тугую глотку. Глаза обоих подростков были затуманены похотью. Жгучий горячий взгляд Сацуки был тем, что прикончило блондинку. Лишь негромко вскрикнув в качестве предупреждения, Сацуки был встречен большой порцией мужского сока. Сок пронзил его яйца и выстрелил через пушку, глубоко в рот сосущих девушек. Хотя она не ожидала этого, ее глаза расширились от шока, она вскоре приняла стрелковую нагрузку и закрыла глаза. Его вкус оказался лучше, чем она думала. «Так вкусно», — подумала она возбужденно, ее пальцы теперь глубоко зарылись в ее девственность. Сацуки поразился долгому семиизвержению и белым шарикам, которые продолжали извергаться. Некоторые капали у нее изо рта. Не желая обнимать его, она взяла его глубже, съела целиком и с наслаждением пососала пурпурную головку. «Счерт!» Наруто закричал еще громче. Рот девушки был восхитителен, и то, как она сосала член, было тающим удовольствием для тела. Ее контрастные мышцы горла вокруг его струящегося полотенца только продлевали его оргазм. «Сацутян!» Он устало застонал, чувствуя, как ее губы медленно покидают его голову. Девушка едва слышала его, глядя на сперму, покрывавшую ее пальцы и большие груди. «Так много!» – прошептала она, копаясь пальцами в густой слизи, прежде чем медленно съесть ее. Наруто наблюдал всю эту эротическую штуку и восстановил полную мачту. Прежде чем он успел что-либо предпринять, небесный голос черноволосой матери достиг их ушей. «Ребята, обеды готовы!» «Эффи отлично, мама!» – пискнул Сацуки. Она не хотела, чтобы ее мать вошла и увидела ее в таком виде, одетую и покрытую спермой. «Чем мы?» «Мы спустимся через минуту». Оставаясь молчаливыми, они облегченно вздохнули, когда ее шаги перестали быть стадными. «Это было близко», — сказала девушка. «Ты сам сказал». Наруто согласился со своим собственным вздохом облегчения. Повернувшись друг к другу, они обменялись легким смешком. «Энну, нам действительно пора». Блондинка покраснела, как и его партнер. «Эр, правильно», — сказал Сацуки с легкой улыбкой. Стянув рубашку, она схватила его за руку. «Встретимся с ней сегодня вечером. Я собираюсь потрясти твой мир». Ее знойный шепот и тот факт, что она надавила своими щедрыми кувшинами на Наруто, чуть не отправили подростка в полет с кровотечением из носа. Хихикая и гордясь тем, что только что отключила его разум, она повела его на кухню. «Хе-хе». Наруто мысленно извращенно хихикнул. «Не могу дождаться». Отбросив эти мысли, он улыбнулся, когда они вошли в кухню. Кровь снова прилила к его нижней части головы, когда он снова принял облик Микото. Она была восхитительна, как всегда, и это заставило его пожалеть, что она не делает то же самое, что делал Сацуки не так давно. «Ну, как продвигается проект, ребята?» – спросила мать у двух подростков. Оба слегка покраснели, но Наруто пришел им на помощь. «А-а, все идет нормально. Сначала у Сацутян были некоторые проблемы, но она и я смогли закончить большую часть этого». Он тонко поддразнил ее, и Сацуки поймала это и послала ему маленький игривый взгляд. Она легонько ударила его кулаком и фыркнула. Микото могла только хихикать над динамикой дуэта. Ей было приятно видеть, как ее обычно упрямая и сильная дочь расслабляется. Это случалось только тогда, когда Наруто был рядом и показывал, насколько он удивителен с людьми. «Ну, садитесь, пожалуйста. Я сейчас принесу ужин на стол». Женщина подошла к кухонному столу, бессознательно покачивая задом. «Мудак». Удар Сацуки по руке выбил его из задумчивости. Посмотрев налево, он увидел, что грудастая девушка покраснела. «Тебе повезло, что Катян не знал, что мы сделали». Она сердито посмотрела на него. Наруто только усмехнулся в ответ на ее взгляд. «О, не волнуйся, Сацутян». Он поднял руки, защищаясь. И кроме того, его более доминирующая сексуальная сторона охватила его, когда он скользнул к девушке. «Я думал, что ты выглядишь абсолютно сексуально с моим членом в горле», — хрипло прошептала блондинка. Ее лицо теперь было темно-красным, когда сексуальный голос Наруто посылал приятные толчки вверх и вниз по ее позвоночнику. Она пожалела, что ужин еще не готов. «Бэбака», — тихо сказала она, но не оттолкнула его. «Не говори таких вещей». Сацуки теперь прижимала подростка к себе, прижимая ее сиськи к своей широкой груди. «На самом деле я хочу большего», — прошептала она страстно, ее горячее дыхание щекотало его кожу. «Я рассчитываю, что к вечеру и завтрашнему утру ты будешь полон». Сацуки ухмыльнулась, услышав, как он что-то пробормотал. «Хе-хе, окупаемость». Она усмехнулась про себя. Ее румянец усилился, когда она почувствовала, как его рука опустилась ниже, нащупывая ее зад. Разум и тело Наруто были возбуждены, но он должен был сдержать это чувство до сегодняшнего вечера. Но это не означало, что он не мог дразнить женщину, висящую на нем. Его руки схватили две пригоршни ее пышной попки. Ухмылка украсила его губы, когда она слегка подпрыгнула. «О, я обещаю, что с завтрашнего дня ты не сможешь ходить так же, как раньше», — поклялась блондинка. Увидев, что Микото все еще нет рядом, он наклонился и поцеловал ее, и она растаяла в его поцелуе. «Я буду держать тебя за это». Сацуки знойно улыбнулась ему, желая подразнить его еще раз, Она провела нежной рукой по его растущей выпуклости. «Не волнуйся, большой мальчик, ты получишь поездку всей своей жизни», она поклялась, соблазнительно подмигнув.